Глава 16. После того мерзкого воскресенья, когда Артур перерыл мусорные ящики на заднем дворе буфета в Тонтоне и ничего не нашел, ни лотерейного билета, ни номера телефона, он перепробовал все способы отыскать Фенчерч, и чем больше он пробовал, тем больше проходило дней и недель. Артур рвал и метал, полный ненависти к себе, к судьбе, ко всему свету и даже к погоде. Объятый горем и яростью, он даже пошел в кафе при бензоколонке, где был перед самой встречей с Фенчерч. «А уж когда моросит, у меня все внутри переворачивается. Будьте добры, заткнитесь, я устал от этих ваших моросит», — огрызнулся Артур. «Я бы заткнулся, если бы заткнулся этот фонтанчик. Послушайте, но я вам говорил, что будет, когда этот дождик отморосит». «Нет». «Град». «Что? Град пойдет». Артур оторвал взгляд от чашки кофе и уставился на гнусную окружающую действительность. «Нет смысла сидеть в этом кафе», — осознал он, — «ведь его пригнало сюда суеверие, а не логика». Однако, словно искушая Артура, судьба решила показать, что совпадения бывают, и вновь свела его с тем самым шофером, который встретился ему в прошлый раз. Артур отчаянно старался не обращать внимания на соседа по столику, но чувствовал, что этот нудный разговор затягивает его, как бездонное болото. «Кажется, — вяло проговорил Артур, проклиная себя за мягкотелость, — дождь скоро прекратится». «Ха!» Артур только пожал плечами. «Надо уйти. Вот что надо сделать. Надо просто уйти». «Дождь не прекращается никогда», — напыщенно изрек шофер и грохнул по столу кулаком, пролив свой чай, и на миг показалось, что это не от чая, а от него самого идет пар. Нельзя просто уйти, не ответив на подобное заявление. «Нет, прекращается», — не согласился Артур. Едва ли такое опровержение можно назвать вежливым, но Артуру надо было это сказать. «Дождь идет всегда», — ударяя кулаком по столу в такт словам, бушевал шофер. Артур покачал головой. «Говорить, что всегда — это бред», — сказал он. Брови оскорбленного шофера выгнулись дугой. «Бред? Как это бред? Как это бред говорить, что дождь идет всегда, если он идет всегда?» «Вчера не шел». «Шел! В Дарлингтоне!» Артур осторожно помолчал. «Вы хотите спросить, где я был вчера?» — сказал водитель грузовика. «Да?» «Нет», — ответил Артур. «Думаю, вы догадались». «Вы так думаете?» «На букву «Д»?» «Ясно». «Весь город обоссал там, вот что я вам скажу». «Зря ты уселся сюда, приятель», — весело обратился к Артуру, проходивший мимо их столика незнакомый человек в комбинезоне. «Это угол грозовых туч. Место забронировано нашим другом, мама меня из-за угла дождиком шарахнула. Он бронирует места во всех столовых на автостраде, отсюда до солнечной Дании. Держись от него подальше, мой тебе совет. Мы все так делаем». «Как делишки, Роб? Трудишься вовсю? Натянул шины для сырой погоды? Хо-хо-хо!» Пройдя к соседнему столику, незнакомец уселся и стал рассказывать анекдот. «Видите, никто из этих ублюдков не принимает меня всерьез», — сказал Роб Маккена. «Но», — мрачно прибавил он, подавшись вперед и сощурив глаза, — «они все знают, что я прав». Артур нахмурился. «Как моя жена», — прошипел единоличный владелец и шофер грузоперевозок Маккенны. «Она говорит, все это мура, мол. Я поднимаю шум и жалуюсь из-за ерунды. Но...» Он сделал театральную паузу, и в его глазах блеснули молнии. «Когда я звоню и говорю, что еду, она всегда перевешивает белье, которое настирала, со двора в дом». Он помахал чайной ложкой. «Что вы на это скажете?» «Ну, «У меня есть книга специальная», — продолжал Роб Маккенна. «У меня есть книга, дневник. 15 лет его веду. Описываю все места, где бываю, день за днем. И какая погода?» «И всякий раз она гнусная!» — гаркнул он. «Я исколесил всю Англию, Шотландию, Уэльс, изъездил вдоль и поперек всю Европу, Италию, Германию, Данию, был в Югославии. Я все отметил и составил карты. Я записывал, даже когда ездил в гости к брату в Сиэтл», — добавил он. «Но, может, вам следует эту книгу кому-нибудь показать?» — сказал Артур и, наконец, поднялся, чтобы уйти. «Покажу», — пообещал Роб Маккенна и выполнил обещание.